Василиса подумала, что действительно странно выглядит не знать, кем работает твой собственный отец. «Понимаешь, я не знаю», — произнесла она расстроенно. «Сегодня у нас посвящение на часы. Часовую степень?» Глаза у мальчика заблестели от восторга. «Так ты станешь часовщиком, часовщицей. Значит, ты из известной высокородной семьи, и я должен был про тебя слышать». «Думаешь?» — удивилась Василиса. «Ого!» Кажется, мальчик с той стороны нажимал некие кнопки, ибо плечи его слегка двигались. «Я проследил твой путь. Так ты живешь на Астале. У меня первый раз связь с Асталой. Надо Фэшу рассказать, вот удивиться. Раньше это было почти невозможно, но теперь, когда расстояние между мирами уменьшается, это просто невероятно. Судя по всему, Ник был счастлив». Но Василиса не разделяла его радужного настроения. Она так ничего толком и не узнала. В ту же секунду в коридоре послышались чьи-то неторопливые шаги. Кажется, сюда кто-то направлялся. Шаги замерли у самой двери. Василиса прислушалась. Тихо. «Ты знаешь, я не уверена», — прошептала она Нику, опасливо оглядываясь. «Но вроде мне угрожает серьезная опасность». «Так вроде или действительно угрожает?» Ник выглядел заинтересованным. «Мне так сказал один друг и вручил эти часы. Пожалуй, мне надо сбежать отсюда. Ты можешь мне в этом помочь?» «У тебя очень сильная связь», — неуверенно сказал Ник. «В общем-то, я могу перетащить тебя ко мне, если тебе действительно угрожает опасность. Я дам тебе часовой пароль. Только отцу это совсем не понравится». «Давай быстрее», — поторопила Василиса. «Ко мне идут, и я не знаю, получится ли у меня опять выйти на связь». «Запоминай», — решился Ник и продекламировал. 33 ступени в небо, вверх смотри, где раньше не был». Василиса несколько раз повторила про себя. Стишок был легким и быстро запомнился. «А потом мысленно считаешь от 33 до нуля, понятно?» Василиса кивнула. «Понятно, хотя и странно». «Да, и не забудь, чтобы переместиться, тебе надо быть на открытой местности, а еще лучше на возвышении». «Слушай, а как это вообще, перемещаться, а?» «Да просто», — удивился Ник. «Ты какой транспорт обычно используешь?» «Я?» «Ну не я же», — резонно заметил Ник. «Твой часолет кто изготовил? Если они протягивают такие серьезные коридоры между Ифларой и Асталой, тут явно работал сильный мастер». «Не знаю я», — расстроилась Василиса. Разговаривая с Ником, она одновременно пыталась слушать, что происходит в коридоре, но посторонних звуков больше не было. «Как это, используешь такие сильные вещи и ничего не знаешь?» Удивление Ника сменилось подозрительностью. «Послушай, так кто же ты такая?» За дверью опять зашуршали. Василиса замерла и прислушалась. «И как зовут твоего отца?» — напомнил о себе Ник. «Это он дал тебе такой сильный механизм?» Ручка двери начала медленно поворачиваться. Василиса схватилась за края обруча, пытаясь скрыть его. Экран зашипел, озадаченное лицо Ника мигом исчезло. Не прошло и двух секунд, как в руке у девочки вновь оказались теплые песочные часы, и она мигом спрятала их в карман.